Глава 17. Атаковать. Отступить. Снова атаковать. Отсечь голову. Правда. Похоже, ни одного командора не было на месте, но гвардейцы Ворона справедливо славились своей независимостью и инициативностью. Сержанты без приказов старших офицеров самостоятельно организовали отделение для обороны впадины Ворона. Бальсар Куртури оказался в сводном отделении с семью другими легионерами, которыми командовал сержант Кабен. Сейчас они брели по окутанным туманом радиационным пустошам к месту атаки. Над головой то и дело свистели макроснаряды уцелевших орудийных башен. Им отвечала артиллерия, лазерный огонь и плазменные заряды вражеских титанов, сопровождающих колонну. Радиация искажала работу авточувств Бальсара. Из-за густого тумана он почти ничего не видел и не мог воспользоваться тепловым или широкоспектральным сканированием. Бывший библиарий отключил сенсоры доспехов, решив довериться собственному усиленному зрению. В сумраке вокруг него вырисовывались смутные тени воинов в черных доспехах, хотя благодаря транспондерам их местоположение отражалось на схематической карте на визоре Бальсара. Сержант Кабен шел впереди. И именно его потрескивающий от помех голос первым раздался в воксе. «Движение! 50 метров впереди и правее! Рассредоточиться вправо на 30 метров! Дружественных сил здесь нет! При визуальном контакте огонь на поражение!» Бальсар забрался в груду шлака, озираясь по сторонам. Как просто было бы сейчас открыть иное зрение, высвободить потенциал разума, чтобы обнаружить врага, а затем с не меньшей легкостью испепелить его психическим ударом. Соблазн воспользоваться своими силами стал почти неодолимым. В легионе больше не осталось капелланов, которые бы следили за соблюдением Никейского эдикта. И Бальсар вспомнил слова Коракса на пороге хранилища. Положение дел изменилось, и против предателей следовало использовать все доступное оружие. Бальсар до сих пор не мог понять, что тогда произошло. Он явственно почувствовал связь с психическим замком на двери, невыразимо прекрасным и непреодолимым. Его словно изнутри подтолкнули использовать свои силы, и если бы Бальсар решился поведать кому-то о случившемся, то сказал бы, что им руководил сам император. Ему казалось, будто на пару мгновений его мыслями управлял кто-то другой, и, памятуя о сложности печатей на двери, Бальсар не сомневался, что самостоятельно снять их он бы не сумел. Если тогда решил вмешаться император, что казалось вполне вероятным, тогда почему бы Бальсару не воспользоваться своими силами сейчас? В тумане слева от него возникла тень. Гвардеец Ворона подавил желание прощупать ее с помощью мысли. Вместо этого он поднял болтер и тремя снарядами прошил фигуре грудь. «Враг!» – предупредил он по воксу. «Минус один!» Он открыл огонь по другим силуэтам, решив для себя, что не ему оспаривать решение императора.